750. 13 апреля. Не надо у Русвати на птиц сердиться, ибо каждый звук опыт вооружает. Считаю, опыт протекает прекрасно. Лучше не напрягаться, можно достичь лучшей координации центров, не избегая проявлений жизни. Привыкнув к звукам и мелким вторжениям, можно слышать всегда. Только не надо спешить, ибо каждое завоевание должно врасти. Уже видела окна башни и резонанс вершины. Теперь узнаешь беззвучные голоса подземелий. Кто на вышках башен, кто под землею, пользуется лучшими условиями для работ. Самое главное не записано в книгу – разнообразие деятельности и метод телеграфной работы. Дай нарасти опыту. Сама видишь, как даже птицы кажутся мешающими. Пойми два основания. Одно – личное для прихода к нам. Вам нужно ознакомиться со многим, которое накопится за эти годы. Второе – мировое, ибо принесешь миру постоянно сознательное общение. Надо иметь возможность общения по разным областям. Надо не поддаваться тяжким лучам Земли. Оставь частицу Земли Конраду. Он напряг луч своей лаборатории, зная, что 36-й год принесет ему личную борьбу со мною. Но в Америке его луч собран. К тому говорю, что по волнам воздуха несутся, хотя без вреда, но неприятные лучи. Новая память образуется. 751, 14 апреля. Поймите, что поручение высокое женщин явлено должно быть женщиной, ибо в храме Матери Мира должна быть женщина. Где будет этот храм? Соединен проходом с храмом Духа, легко решить архитекторам. Я молю, чтобы узлы мира распались, ибо чаша очень наполнена. Чашею называется центр посреди груди. Последнее видение надо пояснить, как ткется ткань, сокрывающая недоконченные опыты. Видела, как прибавлялись в ткани жизненные клеточки, чтобы сообщить ей истинную непроницаемость. В древности можно найти указание на живую ткань. Эта ткань существует и является важной частью нашей лаборатории. Простое покрытие совершенно изолирует предметы изысканий. Клеточки жизненные, вытянутые из растений, дают волокна, которые продолжают жить и образуют живое жировое вещество, являясь незаменимым предохранителем. Народ очень оценит это средство в будущей России. 752. 15 апреля. Наши разряды не дремлют, но нельзя жить одним кислородом. Не пища по утрам, но разрывание снарядов повышает трепет пульса. С одной стороны сероазот, а с другой кислород. Вы оба чувствуете и потому не жалейте пропущенных ночей. Самый главный канал опыта счастливо установлен, ибо неземно трудно получить в ухо все голоса и различать их по задачам. Только в детстве можно иметь простой доступ к этому хору. Возвращая это целостное сознание, можно опять получить доступ, и ты сама откроешь новые миры. Это так сияюще прекрасно. Зависит от духа. 753. 16 апреля. Очень важное передам. Сегодня слышала возглас у Русвати «Свати». Пора сказать, что так зовем звезду, которая неудержимо приближается к Земле. Издавна она была символом Матери Мира, и эпоха Матери Мира должна начаться, когда ее звезда приблизится к Земле небывало. Еще Нефрит читала это пророчество и, уходя, хотела быть на Земле, чтобы встретить ее приход, и на кольцо посмотрела. Хотим, чтобы икона Матери Мира была окончена в это время. Зачем новую? Можно снять пыль с образа. Не надо огорчаться, когда новые лучи достигают Землю первый раз от ее сформирования. Но запиши, что сегодня – начало женского пробуждения, ибо новая волна дошла сегодня, и новые очаги зажглись, ибо вещество лучей проникает глубоко, просто радостно ощущать приближение новой эпохи. 754. 17 апреля. Галилей до сих пор называет астрономию географией. Сейчас он занят новым телом, показавшимся за утренней звездой. Сперва он считал его кометой и объявил нам, но вчера он понял, что за планетой несется целое планетное тело, пока не выяснено, влечет ли она его за собою. Но ясно, что мы имеем двойные лучи. Область сердца получает их, и по мозгу позвоночника они производят сокращение затылочных малых центров, наибольшая чувствительность, когда перемещаются центры. Падение лепестка розы может быть ударом грома, потому так озабочены покоем, потому одоление крика птиц и лая собак победы. Остается имя Галилея. Он отлично ознакомит Урусвати с географией, голос его уже слышала, и он уже проявил желание показать практические результаты, особенно показать применение лучей планет на организм. Он работает в уплотненном астральном теле, в этом комбинация братства. Одни приходят с Земли, получая возможность являть астральное тело, другие приходят с астрального плана, получая возможность уплотнения почти до физического. Получается практическая граница Земли и неба. Являя места пути Христа, мы заполним пробелы Его тайны, ибо прекрасен труд Его и хождение, и искание.